Здравствуйте. Инспектор компании «Верес». Климов Юрий Валерьевич. Разговор записывается. Вы Полина Анатольевна? Ну да, культурный ты наш Климов. Звонок поступил вам по поводу займа в компании «Экофинанс», он же «Кредит Плюс». Пойму, у вас имеется просрочка. Сумма 66 990 рублей. Ваш остаток для закрытия. Сумма при этом у вас не фиксирована. Не оплачиваете вы уже более 3 месяцев, если вы не в курсе. Если быть точным, это уже 106 дней прошло. До сих пор решение данного вопроса от вас не поступило. На данный момент уточните, как вообще решение вы видите, исходя из данной ситуации, что уже предпринимали для решения данного вопроса? Ну вот смотрите, что я вижу. Я вижу, что скоро, вы же по 1005, да, я насколько помню, вот, отзывает обратно кредитор договор и подает на меня в суд. Ну так я вижу. Замечательно. Ну да. То есть решение вопроса вы не видите в добровольном порядке. Так вот это да. Шикарное решение. Ты что? Самое на вообще. Это шикарно. Замечательно. И что же вы видите за решение, если дело будет переносом, скажите мне? Ну там все и решим. Ну это я уж с кредитором буду решать. Это не ваше дело вообще. Вы будете кредитором решать. Суд в одностороннем порядке проходит. Что вы будете? Ну, я по 129 отменю, только с исковым. Им придется идти только с исковым. По 129 судебный приказ я отменю. А это и может быть, представляете? Что? Вы же будете опись имущества по адресу прописки проживания. Да. Вот это вот ты так за меня переживаешь. Да, не перебивайте. Какое у тебя большое сердце. Как он за меня переживает, а? Что у меня будет опись имущества? Вы можете внимательно слушать? Какой добрый человек. Ну, это же. Вы видите, Климов работает. Вы меня слышите вообще? Да, конечно. Только чушь не неси. Значит, не перебивайте. Тогда чушь не неси. Чушь тогда не неси. Давайте вы закончите вести с собой монолог. Я внимательно вас послушаю. Нет, ты меня перебивал. Ты меня перебивал, Климов. Вы продолжайте. Так нет, я пока говорил, ты меня перебивал. Если ты что-то там не услышал, это твои проблемы. Полина Анатольевна, о чем это? Вы вели с собой монолог сейчас. Меня вы не слышали. Ты услышал по 129-ю статью? Полина Анатольевна, если вы хотите, чтобы вас услышали, нужно... Климов. Что ты мне постоянно Полина Анатольевна? Ты нервничаешь? Вы внимательно слушаете. Ну, что ты мне там можешь нового рассказать, а? То есть слушаете меня же. Замечательно. Ну, давай послушаем. Ради просто прикола. Ну, давай. Неси чушь. Начинай. На данный момент. Не затягивайся этим, тем более оплатить вам в любом случае придется полную сумму для закрытия. Да. А, вот этим сейчас как раз-таки возможность в здоровом порядке оплачивать. Ее в дальнейшем может и не быть. Понимаете? Чего я понимаю? А через полгода приставов опись имущества будет еще раз напомнено. По адресу прописки проживания. Конечно. Представляете? Да. Вот к вам постучаться, вы откроете, я буду... Да. А я там буду стоять с опущенными глазами, и мне будет стыдно, да? Полина Анатольевна, вот скорее всего так и будет. Да, я знаю, да. Когда у вас будет описывать имущество. Угу. И на данный момент. И... Мне необходим от вас будет сейчас как раз таки ответ. Когда вы собираетесь прожить оплату и решать данную проблему? Я же сказала, когда зовет кредитор от вас договор, сходит в суд по исковому, а не приказ отправит. Вот, тогда будем с ними все решать с приставами. А как с приставами решать, я узнаю. Замечательно. Это не ваше дело. А как-то до сих пор решение вопроса не поступило. Да никак в суд не пойдут, вот и не решается. А эта компания лично решает, что и когда... Ну не пойдет, значит никак не будет решаться. Вас никто не освобождает, понимаете? Их вы обязаны выполнять. Ну пусть идет в суд. Как обязаны произвести оплату. Раз они так обиделись, еще и Верест у меня отдали. Так что, блин, только через суд. Если вы не в курсе, вы можете знакомиться с своим договором повторно. Ну, про передачу третьим лицам я все знаю, мне да. Мне какую информацию подтикировать, уточните. Ну, что, жду, пока заберет кредитор обратно договор и сходит в суд по исковому. Вот так фиксирую. Замечательно, замечательно. Крымов, ну я тебе три раза это повторила. Вы игнорируете информацию, и сейчас вы как это я игнорирую? Информацию. Я предлагаю решение вопроса. Полина Анатольевна, вы предлагаете? Да. Замечательно. Замечательно. Как-то не вижу в этом предложении ничего того, что... А я вижу. Данный вопрос. А я вижу. Я вижу. Тебе не обязательно что-то там видеть. Это не твой вопрос. Полина Анатольевна, уклоняю на ваше зафиксирование. Давай, фиксируй. И на данном это точнее по прописке. Где правильно? Ну, сейчас пока я там не живу. Сейчас пока вы там не живете, но прописка у вас осталась прежней. На данный момент также уточните дополнительный номер телефона для связи с вами. А зачем? Для связи с вами, только что вам сказал. Так ты сейчас со мной связался. Зачем тебе еще какой-то вариант связи? Можешь по почте что-нибудь прислать для разнообразия. Замечательно. Я в таком случае вам напомню. 98-77 номер телефона заканчивается с мобильной. Кому принадлежит, не вспомните. Не, не вспомню. Указывали как Марию Сергеевну. Ничего. Может быть. Может быть. Очень интересно. Номера телефона, которые лично же предоставляли, не можете вспомнить. Ну я что вам, должна помнить телефонную книжку всего мобильного телефона, что ли? У меня не такая шикарная память. Я это уже заметил. На данный момент, на сегодня. Вот что ты мне хамишь? Вот взял сейчас и нахамил. На ровном месте. Как же на данный момент, Полина Анатольевна? Вы решаете данный вопрос, занимаетесь поиском денег, если не в состоянии решить данный вопрос. Да, своим скриптом. Знаете, то есть, может быть, вам кто-то пойдет навстречу. Тем более сейчас вы лишь только усугубляете свое положение. Усугубляю, да. А плачить придет. В том случае. Конечно, да-да. Если пойдет кредитор в суд, тогда буду этот вопрос решать и платить. А так никак. Только такой вариант. В добровольном порядке, принудительно. В любом случае. Ну да-да, посмотрим, как он до суда дойдет. Проблема в том, выполнить свои же обязательства. Если не в курсе, то уточните. Статья 309 Гражданского кодекса. Как раз-таки ваши обязательства, которые вы на себя брали изначально при оформлении. Ой, ну что, вот мне надо, думаешь, это слышать все от тебя. Ты вообще никто. А вы повнимательнее просто слушаете и воспринимаете. Да не собираюсь я это слушать. Надеюсь, вы меня услышите. Мне совершенно это не интересно. Вот в этом-то и проблема. А вот мне это не интересно. Сегодня у нас отказ зафиксирован, так как вы уклоняетесь. Да ты уже три раза зафиксировал. Мне как-то не зафиксирует, что у тебя там. Зафиксируй где-нибудь получше, чтобы не отваливалось. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Да, Полина Анатольевна, это вы? Собственной персоной. Алло, что чуть погромче, можно? Собственной персоной! Понятно. Вы из крайности в крайность, да, всегда, то ли шепотом, то ли криками. Ну вы не слышите, я вынуждена. Понятно, ясно. Ну, если нормально общаться, то вы же меня слышите, правильно? Я не кричу и не шепчу. Ну, меня видит динамик плохой. Компания «Эверест», инспектор Ижакина Инна Владимировна, ведется запись нашего разговора. Звонок поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «Money Man». Просрочка 124 дня. Оплата в трехдневный срок до 24 числа поступает от вас? Конечно, конечно, обязательно. Вы это 100% гарантированно обещаете, чтобы я эту информацию передала вашему кредитору? Прям 1000 передавайте процентов. 1000%. Значит, я так понимаю, что вы уклоняетесь от оплаты, к тому же не обоснованно. А как вы так понимаете, если я говорю 1000%? То есть, если 100 было бы, я бы нормально не уклонялась, а 1000 это я уклоняюсь. Это вы вообще не о том разговариваете, понимаете? Вы не о том разговариваете. А вы, ну о чем вы говорите тогда? Корректно. Где я нахамил-то? Наверное, нужно к вам... Я говорю, пойду оплачивать, вам... она говорит, я нахамила. Ну что такое? Вы что там заболели? Вы себя хорошо чувствуете? Наверное, вы себя хорошо чувствуете? Наверное, к вам я вообще отлично себя чувствую. Наверное, да что-то незаметно, вы там, по-моему, валерьяночку надо. Валидольчика надо. 54, инспекционную комиссию. Надеюсь, там вы будете. Да вот, я смотрю, уже идет в окно, вот смотрю, вон она идет, комиссия. Сейчас, сейчас бежит она, он сейчас потыкается, вон в окне вижу. И прям написано, у них на лбу инспекционная комиссия. Необоснованное уклонение. Зафиксировано, принимаем звонки пока, далее. Пока. Звезда Ютуба. И сумму вашей задолженности согласно 330 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Российской Федерации. Деньги вы в любом случае оплатите вашу кредитору, которые вы незаконно... Ну, извините, я же говорю, у вас проблемы. У меня проблемы. Здравствуйте. Меня зовут Лагунова Оксана Николаевна, инспектор компании «Эверест». Ведется запись разговора. Полина Анатольевна, это вы? Ага, привет, Лагунова. Что-то давно не звонила. Полина Анатольевна, у вас имеется долг в компании «Манимен». Ну что? Вы забыли про вашу задолженность? Конечно. Чего меня не помните? 129 дней у вас просрочка. Ну, к оплате у вас 91 600 рублей. Когда вы планируете закрывать? Никогда. Никогда? Полина Анатольевна, а вы понимаете, вообще в дальнейшем будут негативные последствия? Нет, конечно, куда там мне? Средствами? Меня посадят в тюрьму, буду сидеть в тюрьме. Полина Анатольевна, дело в том, что по улице... Мне страшные коллекторы с утюгом поставят мне его на пузо, воткнут мне под ногти иголки. Вы не настроены, да, на будет просто ужас и кошмар в моей жизни. Это же я буду Зоя Космодемьянская. Просто вот не меньше. Полина Анатольевна, тогда с вами позже свяжутся, когда вы настроитесь на разговор. Хорошо. Я в этот раз-то, понимаешь, не настроилась, а вы все равно позвонили. Вы постоянно говорите, вот когда настроитесь на разговор. А так я не настроилась, а вы все равно звоните. Ты же сейчас сказала, что вы мне позвоните, когда я настроюсь на разговор. А я вот все равно вы звоните, когда я не настроена. Почему вы звоните всегда, когда я не настроена? Когда я настроена, вы никогда не звоните. Вот вы никогда не звоните, когда я настроена. А как вы об этом узнаете, интересно? Каким образом? Вот когда вы будете нормально. Ну, каким образом вы узнаете, что вот я сижу там такого-то числа, в таком настроении, что я с вами буду конструктивно разговаривать? Полина Анатольевна, вы усугубляете ваше положение. Ну ты мне на вопрос ответь, пожалуйста. Лагунова, ответь мне на вопрос. Ну ты же Лагунова. А я так и начинаю, я всегда с вами на «ты». Я же не конструктивно разговариваю. Я всегда разговариваю на «ты». Вы начинаете со звонилками. Ну, конечно, а как вы же я не буду знаете, вам хамить? С Лагуновой, я со звонилкой общаюсь. Вам никто не давал такого Я со звонилкой права. Общаюсь. Ты устроилась работать звонилкой. И поэтому ты это терпишь. Ну, хорошо, значит... Меня работу раз не нравится. Будем уточнять информацию. Будем уточнять информацию вашего работодателя. Давайте давайте я сейчас дам, он у меня рядышком. Хотите? Уточните. Да, предоставьте трубочку. Вы живете с работодателем, да? При чем тут я на работе? На работе? Да. Ну, так это хорошо, что вы работаете, Полина Анатольевна. Так нужен вам работодатель? Будете в принудительном порядке, Екатерина когда Петровна оплачивать 50% вашей заработной платы. Вы таким образом хотите... Слушай, она на месте. Что, даю сейчас? Сейчас я к ней захожу. Тут секретарь спросила. Что, будешь говорить или нет? А то неудобно будет, если ты сейчас трубку бросишь. Слышь, Лукнова? Да, я сейчас пошла. Секретарь спросила, Екатерина Петровна будете, рядом. Когда будете ну, в смысле, манеру сидит. Общения, тогда поговорите, хорошо? Так я ты же хотела. Ты хотела же сейчас. Ты сейчас хотел говорить. Далее, блин, ну ладно, Екатерина. Алло, здравствуйте. Привет. Компания «Эверест», инспектор Прудникова Оксана Александровна. Ведется запись разговора. Подскажите, пожалуйста, вам знакома Полина Анатольевна? Ну, как бы да. Это вы? Ну, вроде как, с утра была. Ты там уснешь сейчас? Точно. Прям сейчас уснешь, а? Точно вы или нет? Ну, можно сказать, почти. Угу. Как определитесь с личностью, перезванивайте. Думаешь, не буду.